Любитель мохнаток. Помещение, в которое привели Машу, оказалось огромным. Оно напоминало ванную комнату с огромным джакузи, но вот только помимо джакузи в центре имелись еще мягкие кровати в форме сердца или квадрата, как в борделях. Освещение было скудным, но девушка смогла разглядеть в том числе огромные дорогие ковры, которые частично скрывали кирпичную кладку в стиле лофт. Полы были паркетные. Но не внешний вид помещения поразил Машу. Она оказалась среди других женщин, коих было человек 6. Девушки снимали свою одежду, не глядя друг на друга. Но вот Маша смотрела на них, словно оценивала соперниц. Пышногрудые и не очень, с большой или средней грудью. С волосами на промежности или лобке, или гладко выбритые. Женщины раздевались догола, дополняя свой образ чем-то вроде портупеи, бандажей, веревок или совсем без всего. «Готовятся к оргии?» – подумала Маша, тоже начав раздеваться. Достав из сумки свою портупею, она начала надевать ее на себя. Размер, как было задумано ранее, был меньший, обтянув женщину под грудями. Сосочки вмиг затвердели, что даже простое прикосновение к ним посылало по телу Маши волны возбуждения. А потом в помещение стали входить мужчины. Уже голые, с эрегированными членами, они смотрели на девушек хищными взглядами. Маша пыталась рассмотреть своего начальника, Егора Дмитриевича, но так и не увидела его, потому что мужчин оказалось больше, чем женщин. Трое мужчин в масках сразу же направились к Маше, остальные разошлись к другим женщинам. Девушка вздрогнула, когда сразу три пары рук стали облапывать ее тело, а потом плюнула на все и отдалась на волю случая. Мужчины были точно ненасытными, едва сдерживались. Они потеснили Машу к одной из кроватей в форме сердца, усаживая ее и становясь перед ней на колени. Девушка развела в стороны ноги, позволяя двум мужчинам лапать ее по внутренней стороне бедра, исследовать половые губки, обильно смоченные ее же влагой. «Почему не мохнатая?» Вдруг спросил один из мужчин, вызвав у Маши легкий смешок. «Где же все эти курчавые волосики?» Девушка оценила этого мужчину, слегка за 40, но подтянутый, только небольшой животик выступал. Его член был средних размеров, но по виду ощущался как кол. «Ну, ты ж у нас любитель волос у женщин!» Сказал ему второй мужчина, молодой, едва за 30. На груди татуировка в форме цветка. «Простите, мальчики, но я люблю, когда моя щелка открыта полностью», сказала Маша. Мужчина с татуировкой рассмеялся, глядя на своего друга с неким высокомерием. Тот фыркнул, забираясь на кровать позади Маши. «Волоски на лобке и губках – это сексуально!» Третий мужчина, изначально подошедший к Маше, стоял напротив них и дрочил себе. Девушку это смутило. Ради этого он подошел? Просто подрочить? Девушка подняла взгляд и посмотрела на обстановку. Ей, наверное, достались самые медлительные мужчины, потому что другие уже активно трахали женщин в помещении, группой или по двое-трое, проникая в каждую дырочку. У Маши перехватило дыхание, когда она, наконец, смогла увидеть Егора. Он с другим мужчиной поставили раком одну из женщин, проникая одновременно и в анус, и в вагину. Причем Егор был именно в заднем проходе, вводя в женщину член на всю длину, а она только повизгивала от удовольствия. Маше пришлось отвлечься, когда мужчина за ее спиной, которого она уже окрестила «любитель мохнаток», начал делать ей массаж, перемещаясь с шеи и плеч к ее груди, обхватывая белые полушария своими большими руками. Мужчина с татуировкой уже устроился между ее ног, держась за внутреннюю сторону бедер и опуская свое лицо к промежности. Его язык коснулся чувствительных половых губ, начав слизывать влагу с таким причмокиванием, что у Маши закружилась голова. «А что же ваш друг?» С трудом спросила она. «Стеснительный, первый раз тут», сказал любитель мохнаток, вцепившись губами в мочку уха Маши. Тем временем мужчина между ног уже добрался до клитора, обводя тот по кругу и срывая с губ девушки протяжный стон. «Я тоже первый раз», — сказала Маша, откидываясь на грудь любителю мохнаток. Тот вновь вернулся к ее грудям, сжимаясь такой силой, что девушка тихонько вскрикнула. «Но у меня же еще ротик свободен, не так ли?» Третий мужчина, прекратив себе надрачивать, забрался на кровать сбоку от Маши. Его член был внушительным, но мягким, словно он уже успел кончить, тем самым лишив себя удовольствия с реальной женщиной. У Маши кружилась голова от того, что язык мужчины с татуировкой уже проникал в ее щелку, а его пальцы раздвинули половые губы. Но она быстро опомнилась, подняла руку и перехватила мягкий пенис третьего мужчины. Тот едва балансировал на мягкой кровати, даже уперся рукой в голову Маши, чтобы не упасть. Девушка направила член третьего мужчины к своему рту, обводя языком по начинающему твердеть члену. На языке сразу начал проявляться горьковатый привкус, словно мужчина заранее готовился, натирая свой ствол огромным количеством геля для душа. Однако горьковатый привкус очень скоро сменился солоноватым вкусом кожи. Маша вхватила губами внушительную головку и стала всасывать ее, помогая себе языком. Тем временем мужчина с татуировкой уже активно пропихивал свой язык во влагалище, помогая себе двумя пальцами. Маша ощутила приятное расширение ее щелки. Любитель мохнаток за спиной тыкался в нее своим твердым болтом, обогнув Машу с другой стороны и припадая ртом к соскам. Маленькая портупея начинала натирать, добавляя острых ощущений. Маша самозабвенно сосала член третьего мужчины, пока ее внезапно не повалили на кровать. Ее ноги задрали на плечи мужчины с татуировкой, а сам он уже вгонял в ее анус свой член. Влага, скатившаяся из влагалища на попу, послужила естественной смазкой, так что более дискомфорта она практически не испытала. Мужчина начал активно долбить ее в анал, расширяя сфинктер. Маша вскрикнула от удовольствия. Но ее рот быстро закрыли, когда любитель мохнаток навис над головой девушки, вгоняя свой член в ее рот на всю длину, упираясь в податливое горло. «А какая попа, черт возьми! Да тут минимум три моих члена поместятся!» Сказал мужчина с татуировкой, продолжая работать своим инструментом внутри нее. У Маши гулко стучало сердце. Тело выгибалось, доставляя ей еще больше удовольствия. Помещение вокруг нее наполнялось стонами, вскриками и влажными шлепками. Ее рот наполнялся слюной, которую Маша не успевала глотать из-за члена, ни на секунду не замирающего в нем. Машу трахали так долго, пока ее ноги не начали сползать с плеч мужчины. Тогда ее положение сменили, поставив на кровати раком. Скромняга вновь к ним присоединился, поднырнув под тело Маши и впиваясь губами в ее промежность. Любитель мохнаток и мужчина с татуировкой пристроились позади, разводя в сторону ее ягодицы и по очереди проникая в анус. Все тело девушки прошибло дикая боль, которая моментально сменилась жгучим возбуждением. Она даже смогла взять в рот член скромняги, который болтался у ее лица. Боль в анусе начала рвать девушку на куски, когда мужчины внутри задвигались. «Черт, это даже круче, чем мохнатая щелка!» Сказал любитель мохнаток, сжимая левую ягодицу девушки. Теперь они стонали синхронно, доставляя удовольствие друг другу. Двое трахали Машу взад, третий умело лизал ее вагину, а она сосала ему член. Девушка на какой-то миг подняла взгляд. Ее глаза расширились от удивления, когда она увидела, как напротив кровати стоит начальник Димы Алексей Сергеевич. На его лице уже не было маски, а глаза расширились от возбуждения и удивления. Он передергивал свой маленький член и стонал, не сводя взгляд с того, как трое мужчин пялили одну Машу. И тогда она застонала, опускаясь ртом на член скромняги и дразня Алексея Сергеевича. От двух членов в попе у Маши начал пульсировать сфинктер, сокращаясь с небывалой скоростью. Она ощущала, что находится практически на грани, когда язык скромняги стал силой нажимать на ее клитор. Казалось, что в голове взорвался фейерверк, когда Машу настиг оргазм. Член скромняги пропал из ее рта, поэтому девушка могла кричать. Ее анус стал наполняться горячей жидкостью, а потом эта же жидкость обожгла ее спину, стоило одному из мужчин вытащить из нее член. Следом за первым пропал из ее попы второй член. Маша повалилась на все еще лежащего под ней скромнягу, утыкаясь носом в его волосатую мошонку. Мужчина только засмеялся. Потом помог девушке перекатиться на спину на постели. Приятная боль и усталость после оргазма охватили все тело Маши. «Это было слишком шикарно, чтобы быть правдой!» Над Машей нависло лицо любителя мохнаток. «Но все же, лично мне не хватило волосиков на твоей промежности!» «Ты уймешься уже?» Воскликнул рядом с Машей мужчина с татуировкой. А потом все они синхронно рассмеялись. «Если ты хочешь, чтобы я посидела у тебя на лице, я это сделаю. Поверь мне, будь у меня мохнатая вагина, тебе бы тогда не понравилось», — сказала Маша, вызвав очередной взрыв хохота. «Ну вы только посмотрите», — сказал любитель мохнаток. «Вон там моя жена. Вот она сидит на лице мужика, и тот только получает от этого удовольствие».